менялся, продавался, покупался и проходил сквозь все 20 мытарств и 9 кругов преисподней. На потребу Люда Петербургского, на разживу торгашам, да на похмелье мазурикам, для коих блаженной памяти толкучка была истинной матерью-кормилицей. Все эти лавки и ловчонки сооружались по традиционной толкучно-апраксинской системе. Все они, во-первых, проходные, для того, чтобы в случае надобности можно было сквозняка задавать. Во-вторых, свету дневного они недолюбливают. Внизу-то еще ничего, свет, пожалуй, и допускается, ибо тут для виду предполагается торговля с зазывцем и на чистоту. Но чем выше поднимались вы во второй и третий этажи, тем сильнее начиналось господство полумрака. И сей полумрак для знающего человека мог служить признаком того, что здесь поблизости где-нибудь темный товарец находился, а темный товарец по преимуществу пользуется уважением толкучников. В тех местах, где между ловчонками остается сколько-нибудь путного пространства, образующего маленькую площадочку, а также и по всем этим уличкам и проходцам, вечно стоит взад и вперед тот особенный люд, который вы можете встретить единственно лишь на толкучем рынке. Тут уж идет толкотня в полнейшем и буквальнейшем смысле этого слова. Этот люд от первого до последнего составляет совсем особенный вид петербургского пролетариата и известен в своих сферах под именем продавцов и покупателей с рук. Один несет сюртучонка ветхий или такие же штаны, другой сломанную бритву, третий башмаки или калоши с изъянцем, четвертый предложит вам лампу какую-нибудь, у пятого вы найдете на руках и за пазухой 2-3, какие попало, книжонки без заглавия и переплетов. Шестой отзовет вас с таинственным видом в сторону и, озираясь, осторожно вынет из кармана какую-нибудь серебряную ложку или цепочку золотую с объяснением, что продается, мол, по несчастью, потому жена или теща померла, хранить надо, так, мол, не купите ли Христа ради? И если вы, сжалившись над таковым злосчастным положением продавца, заплатите ему сумму, которая покажется вам действительно вполне ничтожной, сравнительно с настоящей стоимостью золотой или серебряной вещи, то, пришед домой, будете приятно изумлены неожиданным сюрпризом. Цепочка вдруг окажется медной, ложка – оловянную. Профессия эта называется обначкою, то есть подменом. Этот народ почти всю свою жизнь проводит на толкучке. По крайней мере, день его сполна принадлежит этому рынку, начинаясь открытием торговой деятельности ранним утром и кончаясь прекращением ее к вечеру. Ей захочется тут же под боком и обжорный ряд к его услугам. Спать захочется. В Апраксином переулке ночлежные имеются. Заплатил за ночь 2-3 копейки и спи себе с Богом. Таким образом, все насущные житейские потребности удовлетворяются тут же на месте, и вследствие этого продавцы и перекупщики с рук составляют непосредственный и характерный продукт толкучки, а не ее прямое порождение. Но что было всего замечательнее в старой допожарной толкучке, это некоторое место, скрывавшееся в одном из грязнейших углов и носившее название «развала». На развале шла, бывало, совсем особенная торговля. Тут уже не было ни лавок, ни ларей, ни столов, а просто-напросто товар разваливался на земле, на рогожках. Тут было сборище самого непригодного, старого, завалящего хламу всевозможных родов и качеств. Черения от ножей и вилок, сломанные рамы от картин, битая посуда и стекло, рваные книги, полусгнившие лоскутия, беспалые перчатки, облупившиеся портреты, костыли, изъеденное ржавчиной железо, каска без шишака и так далее. Словом сказать, тысяча самых разнообразных, но никуда не годных предметов по всем отраслям житейского обихода. Этот развал обрамлялся целым рядом шкафов, ларей и лавок без окон и дверей, представлявших самую пеструю и яркую картину. Тут на каждом шагу бросались в глаза зеленые, желтые, синие, красные лоскутия, перемешанные с иным тряпьем всевозможных цветов и оттенков. И все это любезно развивалось по ветру, все это перетасовывалось между собою, являя из себя какой-то невообразимый хаос и кутерьму. Особенно, когда оно сочеталось с вечным гамом, толкотней и юрким движением толкучего рынка. Тут помещался так называемый лоскутный ряд, где обретались изношенные фраки, юбки, драпри, бурнусы и всяческие остатки материи и сукон от жилетов, от платья и прочего. Но лучшее и оригинальнейшее украшение лоскутного ряда составляли безобразные жидовки. Напялив на плечи до десятка самых разнородных кацавеек, бурнусов, манто и салопов, перекинув на руку несколько кисейных и иных юбок, а на голове у себя воздвигнув целую пирамиду из женских шляпок, насаженных одна на другую, эти жидовки, неподвижно сидящие длинным рядом друг подле дружки, тараторили, штопали и вязали чулки, а не то тихо прохаживались взад и вперед по развалу, изображая собственной своей особой целый ходячий магазин тряпья и лоскутев. Глядя на эту ветошь, вы, быть может, подумаете, что все эти содержатели подобных ловчонок перебиваются из одного лишь куска хлеба, из насущного дневного пропитания, что это все бедняки, народ, достойный всякого сожаления и поддержки, и вы жестоко ошибетесь. Большая часть этих торговцев – люди весьма богатые, которые через несколько лет подобной торговли под толкучим, случается, наживают себе дома и дачи, выдают дочерей замуж за генералов, и генералы эти дерут со своих тестюшек огромное приданое, не гнушаясь тем, что тестюшки раз по 15, коли не больше, бывали под следствием, будто бы по оговору, в приеме и покупке краденных вещей, на которых, собственно, они все благосостояние-то свое построили.